Система богов и демонов. Часть вторая. Глава 31. Погибшая. «Ура, ура, боги мои, мы спасены!» — закричала Юань Ин, увидев подъехавший автобус. У девушек, которые находились в этом общежитии, не было никаких шансов выжить. Если они не погибнут от голода и жажды, то умрут от лап зомби. В этой реальности им необходимо поддерживать друг друга, иначе они просто сойдут с ума. «Нас спасут!» Чэнь Ин и Лин Ци плакали, обняв друг друга. Услышав крики радости, зомби за дверью как будто озверели до предела. Они стали еще яростнее ломать дверь. Девушки замерли, не смея не то что шелохнуться, но и дышать. Они смотрели на дверь со страхом. Оттуда могло прийти как спасение, так и ужасная смерть. Прогрохотали еще несколько ударов. Все внезапно стихло. Четыре девушки только-только почувствовали облегчение, как вдруг дверь слетела, вынесенная мощным ударом, сметая всю установленную за ней баррикаду. Тело, искусанное во многих местах, с темной кожей и высотой под 2 метра, показалось в дверном проеме. Для девушек наступил миг невыносимого отчаяния. Это был зомби Эль-1, и он предстал перед ними во всей красе. Дверь и баррикады могут остановить обычных зомби, но для Эль-1 все преграды смешные. «Это конец!» Лица девушек стали белыми, как мел. Увидев этого зловещего 2-метрового зомби, каждая из них поняла, что им не спастись. У обычных зомби нет зрения, только инстинкты, слух и обоняние, которые помогают им найти своих жертв. С эволюцией Эль-1 вернул себе зрение и теперь смотрел на них своими безжалостными глазами. Девушки были так напуганы, что не могли даже двинуться. Чэнь Ин, как самая трусливая из них, сильно задрожала и безмолвно упала на пол. «Держитесь!» Звук упавшего тела подруги вывел из ступора Джан Ли. «Просто блокируйте, и вы уклоняйтесь! И Юэ уже здесь! Он придет и спасет нас!» Стиснув зубы, крикнула она. После этого она схватила утюг, стоявший на полке рядом, и швырнула его в зомби. Даже не уклоняясь, Эль-1 сделал шаг вперед. Попавший в него утюг вообще не произвел какого-либо эффекта. Увидев это, девушки чуть не заплакали от отчаяния. Тем не менее, Юань Ин и Лин Ци, отбежав подальше, также принялись кидать в него все, что под руку попадет: тарелки, кружки, книги, мыло, шампуни и даже подушки. Зомби не обращал на это ровно никакого внимания. Зомби Эль-1 шагал в их сторону. Приблизившись, он подобрал безмолвно лежащую Чэнь Ин, которая не могла даже пошевелиться от страха. Он открыл пасть и впился зубами в ее горло. Брызнула кровь. Почувствовав дикую боль, глаза Чэнь Ин широко раскрылись. Она закричала и начала сопротивляться, пытаясь освободиться от его хватки. Увидев эту ужасную сцену, девушки потеряли волю к сопротивлению, а Джан Ли бросилась к окну. «В окно! Смерть от падения лучше, чем быть заживо съеденной!» — решительно крикнула она. Лин Ци и Юань Ин подбежали к окну, но остановились, не осмеливаясь даже выглянуть в него. После того, как зомби Эль-1 несколькими укусами разорвал горло Чэнь Ин, он встал и безумно посмотрел на оставшихся девушек. Глядя на окровавленный рот зомби, у девушек даже не оставалось и мысли о сопротивлении. И в этот момент Юэ наконец-то добрался до этой комнаты. В один миг оценив обстановку, он словно гепард бросился к зомби Эль-1 и со всей силы взмахнул мечом. Меч со скрежетом отрубил тому голову. Скорость Юэ была намного больше скорости зомби, поэтому тот даже не успел среагировать на эту атаку. Все три девушки видели своими глазами, как он одним ударом отрубил голову этому ужасному зомби, который чуть не съел. И несмотря на то, что Юэ был в крови и весь всклокочен, в их глазах он выглядел прекрасным принцем. «Уходим! Следуйте за мной!» — посмотрев на девушек, крикнул он. Подобрав выпавшие монеты и 3 белые шкатулки, и больше здесь не задерживаясь, он вышел из комнаты. Он был доволен собой. Как он и обещал, эти девушки были найдены и спасены. Во всяком случае, пока спасены. Девушки кивнули и побежали за ним, стараясь быстрее покинуть эту адскую комнату. Юань Ин что-то пыталась сказать ему на бегу, но Юэ не слушал и не смотрел на нее. С того момента, как мир изменился, Юэ Джун находился в постоянном напряжении. Он напрягает все свои силы, чтобы быть готовым ко всему. Он до сих пор не знает, что их ждет, поэтому опасается будущего и прикладывает все силы для выживания. девушки вышли из комнаты в коридор и увидели страшную картину. В общем коридоре лежало несколько десятков обезглавленных зомби, а рядом с ними, вперемешку, отрубленные головы. Все девушки замерли на месте, словно натолкнувшись на стену. Они дико побледнели, и их затошнило. «Подожди нас! Стой!» Юань Ин вышла из ступора и увидела, что Юэ уже спускался по лестнице. Несмотря ни на что, он ее единственный шанс на выживание, и она больше не намерена была упускать его. «Быстрее шевелите ногами!» – крикнул Юэ, нахмурившись. Получив нагоняй, Юань Ин почувствовала обиду. Ее глаза покраснели и наполнились слезами. Она выросла в окружении, когда все звезды вращались вокруг Луны. Все вокруг восхищались ее красотой, талантом и интеллектом. У нее было множество кавалеров. Так грубо к ней обратились в первый раз. Вскоре они нагнали его. Джан Ли обратилась к нему. «Юэ, ты помнишь меня?» Юэ пригляделся к ней, вспоминая. Потом улыбнулся и сказал. «Сестрица Джан Ли! Спасибо за то, что тогда порекомендовала меня, как репетитора!» Свою работу домашнего репетитора для Лу Вэнь он получил по рекомендации Джан Ли и был ей благодарен за это. Если бы у него не было этой работы, то его студенческая жизнь складывалась бы куда более тяжело. «Нет, это только твоя заслуга. Если бы ты не смог совладать с той маленькой ведьмой, то от моей рекомендации не было бы толку». Улыбнулась она, радуясь, что он ее помнит. «Сестрица Джан Ли, ты не ела целый день. Возьми эту банку фасолевого супа. Иди в автобус и поешь там». Открыв рюкзак, Юэ передал ей одну из банок с супом. Юань Ин и Лин Ци посмотрели на эту банку голодными глазами. Больше суток они ничего не ели. Увидев этот взгляд, Джан Ли посмотрела на Юэ с немой просьбой. Юэ пожал плечами, вновь открыл рюкзак, достал оттуда два куска хлеба и протянул их Юань Ин и Лин Ци. «Поешьте пока это. Когда мы доберемся до безопасного места, вы сможете нормально поесть». В рюкзаке оставался неприкасаемый запас еды для самого Юэ. Просто так он его не отдаст, потому что если он застрянет где-то в опасном месте, то благодаря этим припасам он сможет сражаться и выживать около 6-7 дней. «Спасибо!» Поблагодарили девушки Юэ Джуна, взяв хлеб. «Я для него не так важна, как Джан Ли», подумала Юань Ин, уплетая свой хлеб. Она, по словам других парней, была похожа на богиню и выглядела гораздо красивее, чем Джан Ли. Тем не менее, Юэ относился к Джан Ли лучше, чем к ней, и это очень ее задевало.